Я начал совершенно с нуля. Первый костюм я купил, когда мне было 16 лет. Странные, согласитесь, наклонности у подростка. Понимаю ваш вопрос, но я был экстравагантным, я ходил по помойкам. Это была внутренняя потребность, ведь я из старинной семьи. По матери он Гулевич, из западно-белорусских поляков. Эта фамилия упомянута в хрониках 1578 года, а по линии отца Васильевы, купцы второй гильдии из Коломны и Чичаговы, служившие морскими министрами при Екатерине Великой и Александре I. Последний Чичагов прославился Березинским сражением, когда около 300 тысяч французов пошло под воду. Любопытно, что со временем две его дочери, выйдя замуж, породнились с очень высокими французскими аристократами. Я не предполагал, что у меня во Франции больше 60 родственников. Кто-то занимает большие посты в Сенате. Не могу сказать, что они пылают ко мне родственными чувствами, но могу сказать, что с уважением терпят меня. Когда вы явились к ним, бедным родственникам из России, это не выглядело как «Здравствуйте, я ваша тетя». Я не искал этой встречи. Они появились совершенно случайно на моем жизненном пути. Я не добивался их расположения, потому что никогда ни от кого ничего не хочу. Я сам боец, сам творец. Больше следую совету. Никогда ничего не проси, сами придут и все принесут. Хотя я очень активный человек и не сижу, не жду манны небесной. Когда появился первый экспонат вашей уникальной коллекции? Это была икона, которую я нашел 8 лет на помойке, выходя из школы. Николай Чудотворец 18 века. Среди хлама и мусора это был для меня знак. Я очень много шастал по помойкам, потому что в то время сносили особняки в Староконюшенном переулке в угоду партийным работникам, которым строили кирпичные большие башни. Неужели в 8 лет мальчик отдавал себе отчет? Отдавал. Я пел «Боже, царя храни», в 7 лет меня папа научил. Отец Александра Васильева был очень талантливый театральный художник. Он работал в Ленкоме, Малом театре, театре имени Моссовета и оформлял знаменитые спектакли «Петербургские сновидения» с Бортниковым, «Лес» с Ильинским, «Ревизора» в Амхате. «Темп» в Ленкоме и другие. Я стал собирать коллекцию, потому что меня очень поддерживал отец, продолжает Васильев, мило растягивая русские слова. Когда я нашел икону, я отнес ее домой, и родители сказали: «Молодец!» Каждый день я ходил по помойкам и приносил старинные фотографии, старинные вышитые платья. Как-то приволок оттуда 2 тумбы карельской березы. Находил самовары, утюги и массу очень ценных вещей. Меня считали очень неспособным учеником в детстве, в 29-й школе на Пречистенке, а сейчас я знаю 7 языков и все лекции читаю по-английски, по-испански, по-французски. А тогда я расклеивал объявления на водосточных трубах: «Куплю старинные веера, лорнеты, бисерные кошельки». Потом папа стал мне давать деньги, по тем временам крупные, 5000 рублей. Это интересно, что я говорю. Я вел счет, очень люблю это делать, и давал родителям полный отчет, на что их потратил. Я никогда не ходил в рестораны, в кафе, хотя у меня была возможность шиковать, так как я принадлежал, что называется, к золотой молодежи, учившейся в вечерней школе в Дегтярном переулке. Вместе со мной учились Антон Табаков, Лена Ульянова, Коля Данелия, Степа Мукасей, дети очень знаменитых родителей той эпохи.